Но если в армии вторжения будут аутсайдеры седьмого уровня родословной, сила которых может сравниться только с экспертами стадии измерения души, то мы окажемся в очень неблагоприятном положении. Мало того, что у нас и так очень мало экспертов стадии измерения души, но они также обычно находятся в состоянии сосредоточенного культивирования. Обычно они не выходили из своего состояния даже перед лицом смерти. Я боюсь, что будет трудно убедить их пойти помочь защитить эти пространственные разломы, если мы не знаем наверняка, придут ли эксперты-аутсайдеры седьмого уровня или нет. Хонг-Конг подхватил. Поэтому нам интересно, знаешь ли ты, следует ли нам ожидать аутсайдеров седьмого уровня, и если да, то сколько? Нитянь мгновенно все понял. Немного поразмыслив, он сказал: «Во время моей последней битвы с Армсом один из их древних звездолетов парил прямо над нами, и Армс пытался убить меня очень мощным духовным оружием. Насколько я могу сказать, что это был не просто духовный инструмент, и принадлежал он не Армсу. Его владелец, должно быть, был фантомом седьмого уровня родословной. Судя по всему, как минимум один аутсайдер будет обладать столь высоким уровнем». Цань Цунь ахнул от удивления и сказал с широко раскрытыми глазами: «Я понял, спасибо за такую важную информацию. Я сообщу другим сектам о ситуации, как только смогу, и попрошу их рассказать экспертам стадии измерения души, чтобы они подготовились к выходу из состояния культивирования». Услышав эту новость, Конг Хонг и Лулин также выглядели потрясенными. В конце концов, ни один эксперт стадии измерения души не приходил до этого момента в измерении раскола пустоты. При таких обстоятельствах, как только армия аутсайдеров прибыла, эксперты мировой и глубинной стадии, которые теперь были гарнизонами в горном хребте иллюзии пустоты, столкнутся с огромными жертвами. Очень важно, чтобы они проинформировали своих экспертов стадии измерения души и попросили их как можно скорее присоединиться к обороняющимся силам. Сгорая от беспокойства, трое старейшин попрощались и ушли со своими юниорами. Прежде чем они ушли, Сюаньке, Яцинь и Чэньхао сказали Нитяню, что они посетят торговую ярмарку, которая состоится в штаб-квартире кровавых черепов в течение 3 дней, где они будут продавать драгоценные духовные материалы, которые они получили из этого странного измерения. В ответ Нитянь сказал им, что он тоже пойдет туда. Вскоре во дворе остались только Хуронг, Ли Цзин, Фан Хуэ и Нитянь. С улыбкой Хуронг сказал Нитяню: «Честно говоря, мы проводим эту торговую ярмарку только из-за тебя и других воинов, которые вернулись из этого измерения. Я слышал, что вы все получили неплохое состояние оттуда. Я надеюсь расширить свой кругозор на ярмарке. Все мои полученные оттуда вещи сейчас у Донгли», — сказал Нитянь. «О, я понимаю, но это не будет проблемой. Избранные из измерения сотни битв также были приглашены присоединиться к выставке». С этими словами Хуронг поклонился и пошел к воротам во двор. Он остановился перед выходом, повернулся и сказал: «Кстати, не беспокойся о Цзи Цинъюне, он не посмеет ничего сделать». Как только он ушел, Ли Цзин сказала: «Нитянь, я взяла костяного демона крови сюда. Как только ты оживишь его снова, тебе больше не придется обращать внимание на таких людей, как Цзи Цинъюнь». Глава 590. Властелин всех миров. Глава 590. Во временной резиденции культа крови в полуразрушенном квартале. Огромный костяной демон крови тихо лежал на земле, лицом вверх. От него не исходило ни капли энергии плоти. Тем не менее, Нитянь прекрасно знал, что душа костяного демона крови все еще существовала, и она все еще обладала грозной боевой силой. Единственная причина, по которой он был лишен каких-либо признаков жизни, заключалась в том, что искра жизненной энергии выгорела. Как только он будет наполнен новой жизненной силой, он снова поднимется. Только Ли Цзин, Шэнь Сю и несколько воинов культа крови мировой стадии выше состояли в культе крови. Ютун, которую Нитянь знал довольно хорошо, не была среди них. Шэнь Сю была удивлена, увидев, как Ли Цзин возвращается в резиденцию с Нитянем, костяной демон крови. Шэнь Сю хотела что-то сказать, но остановилась на второй мысли. На ее лице появилась легкая неприязнь. Ли Цзин прочла ее мысли и сказала: «Этот костяной демон крови не проснулся бы, если бы не Нитянь, и он единственный, кто может заставить его показать свою истинную силу». Шэнь Сю вздохнула и не сказала ни слова. Она знала, что Нитянь спас их жизни в измерении безграничного запустения, направив старейшин фракции инструментариев к ним. Кроме того, Ли Цзин всегда придавала большое значение Нитяню и не жалел усилий для углубления их отношений. Уход костяного демона крови был лишь вопросом времени. Как вам удалось привести его в измерение раскола пустоты? С любопытством спросил Нитянь. Через крупномасштабный портал между измерениями ответила Ли Цзин. А этот здоровяк может храниться в кольце владения? Спросил Нитянь. Немного поразмыслив, Ли Цзин сказала. Наверное, даже сокровища класса связующих душ могут храниться в кольцах владения. Не вижу никаких причин, почему мы не можем хранить костяного демона крови в кольце. Просто он слишком большой, чтобы хранить его в обычном кольце. Обычному кольцу владения не хватит места. Глядя на костяного демона крови, который был более 30 метров в длину и занимал очень большую площадь на земле, у Нитяня в голове родилась мысль о сложности его перемещения. Ни в одном из колец, которые он когда-либо видел, не было достаточно места для хранения чего-то такого большого. Неудивительно, что глава Ли просто держит его в открытую. Я подозреваю, что этот костяной демон крови был на 8-м уровне родословной, сказала Ли Цзин. 8-й уровень родословной равен воину Ци стадии домена пустоты. Однако, так как он умер, после того, как мы усовершенствовали его с помощью наших уникальных методов, мы смогли восстановить его силу только до 6-го уровня, который равен силе воина Ци глубинной стадии. Даже если ты сможешь пробудить его снова, тебе не нужно будет бояться таких людей, как Цзи Цинъюнь. 8-й уровень родословной. Нитянь внутренне удивлялся. Он провел взглядом вверх и вниз по костяному демону крови, но больше ничего не сделал. В конце концов, это потребует от него практики передачи таланта родословной и потребления собственной крови, чтобы снова зажечь пламя жизненной энергии. Технически, он может это сделать, хотя зеленая аура в его сердце все еще дремлет. Однако, согласно предыдущему опыту, костяной демон крови не оставался активным в течение длительного периода времени. Как только он сжигал пламя жизненной энергии, он снова погружался в глубокий сон. Это было бы пустой тратой энергии для него, чтобы пробуждать его в этот момент, когда они не сталкивались с грозными врагами. «Я буду искать кольцо владения, в котором будет достаточно места, чтобы держать костяного демона крови на торговой ярмарке, которая будет проводиться духовным кондором через 3 дня», — сказал Нитянь. Выражение лица Ли Цзин слегка изменилось, и она сказала, «Боюсь, что такое кольцо будет стоить целое состояние. У тебя есть такие деньги, не беспокойтесь», — с улыбкой сказал Нитянь. «У меня достаточно ресурсов, чтобы обменять их на кольцо. Если бы он мог взять с собой костяного демона крови, чья сила равнялась силе эксперта глубинной стадии, то куда бы он ни пошел, то смог бы везде найти достойную поддержку в виде костяного гиганта. Поэтому в данном вопросе его не смущала проблема цены. Кроме того, теперь, когда культ крови подарил костяного демона крови ему, не было бы иронии, если бы он не смог принять этот подарок. Видя, что Нитянь осматривал костяного демона крови, поглощенная своими мыслями, Шэнь Сю понизила голос и спросила Ли Цзин с обеспокоенным выражением лица, как прошла встреча. Когда пришел Цзи Цинъюнь, главы всех сект из измерения небесного пламени были вызваны на разговор с ним. Шэнь Сю была оставлена заботиться о других делах, и поэтому не знала, что произошло во время их встречи. Ли Цзин боком взглянула на Нитяня и тихо сказала, из-за него презренный план Цзи Цинъюня не сработал. Шэнь Сю была ошеломлена. Я слышала, что люди из секты Ледяного павильона, секты и не секты Янь также пошли туда. Разве они не разделяли те же намерения, что и секта Небесного Простора? Нет, Ли Цзин покачала головой. Они были там, чтобы поблагодарить Нитяня. Затем она объяснила все Шэнь Сю. Узнав, что произошло на их встрече, Шэнь Сю глубоко взглянула на Нитяня. Взгляд в ее глазах полностью отличался от предыдущего. Как будто она больше не чувствовала душевной боли из-за потери костяного демона крови, на которого она и культ крови потратили большое количество времени и усилий. Она особенно удивилась, узнав, что Нитянь попросил Ли Цзин и Фан Хуэ остаться и понаблюдать, когда он разговаривал с Цань Цуном и остальными. Это означало, что из всех фракций измерения небесного пламени, культ крови и Фан Хуэ были единственными, кому он мог доверять. Что касается Фан Хуэя, его явно попросили остаться из-за его глубокой дружбы с Ву Цзи, а не из-за секты духовных сокровищ. Хорошо, давайте ненадолго оставим Нитяня. У нас тоже есть свои дела, которыми нужно заняться прямо сейчас. С этими словами Ли Цзин махнула рукой, и толпа членов культа крови ушла с ней. Косненный демон крови был помещен на кусок бесплодной, пустой земли позади временной резиденции культа крови. После того, Как члены секты ушли, Нитянь обошел вокруг костяного демона крови и осмотрел его с помощью своих небесных глаз. В этот момент кости гиганта уже стали блестящими, как нефрит. Между тем, казалось, что в его костях находились тонкие меридианы и вены. При ближайшем рассмотрении казалось, что в этих венах даже медленно течет кровь. В то же время, он начал ощущать глубоко скрытую ауру жизни. Он был убужден, что эта энергия была в разы мощнее, чем в предыдущий случай пробуждения гиганта. После изучения своих воспоминаний, он вспомнил, что вскоре после того, как он пробудил костяного демона крови, он убил сотни демонов низкого уровня вместе с гигантом. Гигант поглощал эссенцию жизни трупов низкоуровневых демонов. Оказалось, что после превращения в костяного демона крови с помощью уникальных методов культа крови, костяной демон крови получил способность использовать заклинание поглощения крови, чтобы усиливать себя с помощью этой энергии. Лицо Нитяня расплылось в улыбке. Ли Цзин ошибалась. Этот костяной демон крови обладал шестым уровнем силы родословной, когда был пробужден, но после той жестокой битвы против демонов-захватчиков, он поглотил огромное количество эссенции плоти от этих громадных демонов низкого уровня. На протяжении многих лет, в его теле копилась эссенция плоти. Учитывая его текущее состояние, кажется, что он может даже сразиться с экспертом раннего этапа стадии измерения души. До этого дня измерение небесного пламени даже не выпускало в свет ни одного эксперта стадии измерения души, и это было причиной, почему мощные секты, такие как секта небесного простора и секта громовой горы, пылись командовать сектами из измерения небесного пламени. Если костяной демон крови, который лежал перед ним, мог показать силу костяных гигантов седьмого уровня, которая соответствовала силе воина раннего этапа стадии измерения души, то это бы изменило ситуацию. Ли Цзин и Шэнь Сю верили, что сила костяного демона крови все еще была равна силе эксперта глубинной стадии. Как бы они себя чувствовали, если бы узнали, что этот костяной демон крови может сравниться с экспертом раннего этапа стадии измерения души в бою? Глаза Нитяня наполнились волнением. «Какая замечательная игрушка! Я любой ценой получу кольцо для его хранения. Так со мной всегда будет воин раннего этапа стадии измерения души. Если так оно и будет, то я не буду бояться большинства воинов Ци-домена падающих звезд. Кажется, что сила, которую может показать этот костяной демон крови, не остается неизменной во времени. Если я наполню его еще большим количеством крови аутсайдеров после того, как я пробужу его на этот раз, станет ли он еще сильнее? Смогу ли я восстановить таким образом оригинальный уровень силы? Многие аутсайдеры соберутся в домене падающих звезд во время их предстоящего вторжения. Возможно, это будет прекрасная возможность. Придя к этим мыслям, Нитянь становился все более взволнованным. В его глазах, огромный костяной демон крови, который лежал перед ним, был ничем иным, как неземным сокровищем. Он дернул головой в направлении штаб-квартиры кровавых черепов. Ожидание наполнило его взгляд. В этот момент его единственное беспокойство заключалось в том, что он не был уверен, сколько духовных материалов и трав он забрал у аутсайдеров. Глава 591. Властелин всех миров. Глава 591. Три дня спустя, Хуронг, который жил в том же квартале, что и они, посетил Нитяня и планировал взять его с собой на торговую ярмарку, которая должна была состояться в штаб-квартире кровавых черепов. Ли Цзин из культа крови приказала другим членам секты остаться в резиденции, когда она уходила с Хуронгом и Нитянем. Вскоре после этого, Чан Сэнь, призрачный глаз и Фан Хуэй также покинули свои резиденции и направились в штаб-квартиру кровавых черепов. Как только Нитянь покинул полуразрушенный квартал, он начал видеть людей повсюду, которые все текли и текли к штаб-квартире кровавых черепов. Нитянь ненадолго оглянулся и обнаружил, что ни один из них не был уровнем ниже стадии Великого Неба. Даже при том, что их базы культивирования были довольно впечатляющими, многие из них были одеты в одежду, которая не принадлежала древним, мощным сектам, таким как секта Инь или секта Янь. Хуронг подумал и сказал, кроме могущественных и известных сект, у которых есть эксперты стадии измерения души, есть гораздо большее количество небольших сект и кланов, которые похожи на секту парящих облаков и клан Не. Все эти секты и кланы цепляются за главные секты или фракции, такие как Небесный дворец и секта Ледяного павильона. Даже при том, что у них нет экспертов стадии измерения души, у них есть эксперты мировой или глубинной стадии, так что они также были призваны, чтобы помочь защититься от вторжения аутсайдеров. Нитянь кивнул и сказал: «Я понимаю». Затем Хуронг продолжил объяснять: «Мы организовали эту торговую ярмарку, потому что битвы могут начаться в любой момент. Все, кто собрался здесь и сейчас, должны быть готовы к предстоящим сражениям. Мы надеемся, что все будут продавать духовные материалы, которые им не нужны, для духовных инструментов или лекарственных таблеток, которые помогут в бою другим. Кроме того, многие сокровища, которые вы вытащили из этого измерения, либо почти исчезли, либо даже никогда не существовали в домене падающих звезд. Мы надеемся, что эти предметы будут использованы с пользой. Я уверен, что боевое мастерство многих людей значительно улучшится, если они получат в свои руки некоторые сокровища, которые вы достали из этого измерения. Между тем, вы сможете получить огромное количество духовных камней или материалов, которые помогут вам прогрессировать в культивировании. В этот раз мы пригласили нескольких очень опытных экспертов на выставку, чтобы оценить духовные материалы и инструменты для каждого. Они постараются быть справедливыми, и их обслуживание будет бесплатным. Нитянь несколько раз кивнул, слушая, как Хуронг объясняет детали торговой ярмарки. Вскоре он понял, почему духовный кондор решил провести эту торговую ярмарку. Столкнувшись с предстоящим вторжением аутсайдеров, они в основном надеялись, что эксперты со всего домена падающих звезд смогут улучшить свое боевое мастерство как можно больше через эту торговую ярмарку. Если бы они не успели распределить и изучить полученные вещи, то к началу битвы с аутсайдерами они были бы бесполезны. Именно по этой причине, эта небольшая торговая ярмарка, которая проходила в отдаленном уголке домена падающих звезд, привлекла мощных экспертов почти из всех сект домена. Как только Нитянь прибыл к воротам штаб-квартиры кровавых черепов, он услышал громкий крик. После краткого сканирования с помощью его психического сознания, он быстро узнал, что по крайней мере около сотни воинов ЦИ уже были собраны в штаб-квартире кровавых черепов. Большинство из них были экспертами мировой или глубинной стадии. Мягко усмехнувшись, Хуронг сказал: «По крайней мере треть воинов мировой и глубинной стадии домена падающих звезд теперь собрана в этом месте. Это все из-за предстоящей войны с захватчиками-аутсайдерами. Маловероятно, что духовный кондор смог бы привлечь столько внимания. Редкие духовные материалы, которые мы получили в новом измерении, также сыграли большую роль», — сказал Нитянь. «Ну конечно, как же без этого?» — с улыбкой ответил Хуронг. «Это именно потому, что талантливые молодые воины, схожие с тобой, принесли большое количество редких и магических предметов из этого измерения, чтобы заинтересовать всех этих мощных экспертов. Сейчас все эти воины собираются во всех трех городах измерения Раскола Пустоты». Нитянь знал, что два других крупных города в измерении Раскола Пустоты также должны быть переполнены людьми. Небесный дворец, секта Пламенного Божества, секта Духовного Божества, секта Небесного Простора, секта Грозовой Горы, Ядовитая секта, и множество маленьких сект и кланов, которые противились альянсу сект вокруг Нитяня, теперь были собраны в двух других городах и у расколов на горном хребте Иллюзии Пустоты. Посещая торговую ярмарку, мощные эксперты со всего домена падающих звезд почти полностью заполнили штаб-квартиру кровавых черепов. Во главе с Хуронгом, Нитянь продвигался сквозь толпу и быстро добрался до центральной площади в штаб-квартире кровавых черепов. Стоя посреди площади, Нитянь оглянулся вокруг и увидел множество людей, толпящихся вместе и двигающихся туда-сюда, насколько он мог видеть. Он не знал большинства из них, но в толпе были также знакомые лица, такие как Цзи Циньюнь. Многие эксперты мировой и глубинной стадии нашли места на площади, где они взяли и разместили свою коллекцию ценных предметов на кусках ткани перед ними. Можно было увидеть все виды предметов, включая духовные материалы, инструменты, свитки заклинаний, таблетки, заклинания и т.д. Ли Цзин и остальные воины из измерения небесного пламени были среди толпы, которая ходила вокруг и осматривала сокровища, которые воины ЦИ должны были продать. Их выражения лиц время от времени менялись, как и у всех остальных. Большинство продавцов были экспертами мировой или глубинной стадии. Почти все предметы, которые они продавали, имели большую ценность, и их было очень трудно найти. Зрелище было потрясающим. Огромное количество сокровищ лежит у ног торговцев, как будто они продают не редкие сокровища и материалы, а помидоры. «Иди за мной, я отведу тебя в одно место», — с улыбкой сказал Хуронг, ведя нитеня мимо кровавой ямы. Однако в этот момент стены кровавой ямы были уже снесены. Когда он подошел ближе к яме, нитянь увидел Донгли, Сюаньке, Яцинь, Чэньхая и других избранных, которые вернулись из другого измерения вместе с ним. Мощные эксперты из их сект стояли рядом с ними, и редкие материалы, которые они получили из этого другого измерения, теперь были размещены перед ними. Здесь были не только эксперты секты Ледяного Павильона, секты Инили, секты Янь. Здесь также были представители пяти кланов измерения Сотни Битв, их старейшины. Их старейшины пришли с духовными материалами, которые они получили, чтобы они могли обменять их на предметы, в которых они срочно нуждались. Конечно, Нитянь знал, что они, должно быть, оставляли сокровища, в которых нуждались сами. Предметы, которые они принесли на эту торговую ярмарку, были теми, которые им были ни к чему. Только те, кто вернулся из того другого измерения, продавали сокровища в кровавой яме. Большое количество могущественных экспертов собрались перед Сюаньке, Яцинь и другими избранными, задавая вопросы о ценных вещах, которые они имели на продажу. Из всех них Донгли был тем, кто привлек наибольшее внимание. Это потому, что у Донгли было больше всего вещей. Редкие материалы и сокровища вокруг нее были практически свалены в кучки. Тем не менее, Донгли выглядела немного взбешенной, так как люди спрашивали ее о вещах, которые она должна была продать. Вместо этого, она постоянно оглядывалась. «Она ждет тебя», — сказал Хуронг с завистливой улыбкой на лице. «Вы, наверное, заметили, что духовные материалы перед ней были разделены на две кучи. Кажется, что меньшая куча — это вещи, которые Донг Байджи, Донг Ли и другие члены клана Донг выставили на продажу. Эта куча духовных материалов, которая выглядит намного больше, должна принадлежать тебе, верно?» Нитянь слегка кивнул. В этот момент Ли Цзин, Фан Хуэ и остальные воины из измерения небесного пламени уже последовали за ним в это место. Услышав слова Хуронга и увидев кивок Нитяня, Ли Цзин и Фан Хуэ яхнули от удивления. Насколько они могли судить, эта большая куча духовных материалов перед Донгли казалась даже больше, чем груды секты Ледяного Павильона, секты Инь, секты Янь и других вместе взятых. И все эти материалы принадлежали Нитяню. Выражение лица Фан Хуэ мелькнуло, когда он спросил почти шепотом: «Нитянь, как тебе удалось собрать так много духовных материалов?» «На самом деле, я вообще не ходил собирать эти вещи», — сказал Нитянь тихим голосом, потирая нос. «Я получил все свои духовные материалы и лекарственные растения от других. Я забрал почти все, потому что убил больше врагов и аутсайдеров». Хуронг, который давно об этом узнал, оставался спокойным и сдержанным. Тем не менее, Ли Цзин, Фан Хуэй, Чан Сэнь, Цзян Чжесу и остальные воины из измерения небесного пламени ахнули, услышав слова Нитяня. «Черт бы побрал этих недальновидных дураков», — подумал Цзян Чжесу. «Если бы они немного лучше отнеслись к Нитяню, мы бы сейчас были в совершенно другом положении». Он был так зол, что ему хотелось кашлять кровью. Свет волнения можно было увидеть в глубине изумрудно-зеленых зрачков призрачного глаза, когда он вздохнул и сказал: «Нитянь, независимо от того, что случилось, ты из измерения небесного пламени. В будущем тебе следует чаще возвращаться на родину». Фан Хуэй также вздохнул. Вместо того, чтобы посмотреть на Нитяня, он бросил быстрый взгляд на Ли Цзин и сказал: «Старейшина Ли, я завидую твоей дальновидности. Ты смогла разглядеть такой выдающийся талант». Ли Цзин, которая была изящна и немногословна, была одета в простые, но элегантные одежды. Намек улыбки появился на ее лице, когда она сказала: «Моя секта и я потратили на него целое состояние. Что бы ты ни потратила на него, оно того стоило», — сказал Фан Хуэй. Ли Цзин, улыбаясь, кивнула: «Я тоже так думаю». В этот момент Донгли, которая искала в течение некоторого времени, наконец увидела его в толпе и немедленно крикнула ему: «Нитянь!» Нитянь улыбнулся и сказал: «Ли Цзин, старейшина Ли, вы можете прийти и забрать все, что вам нравится из вещей, которые я привез. Считайте, что это мой способ компенсировать вам и вашей секте потерю костяного демона крови». Глаза Ли Цзин загорелись, и она улыбнулась. «Было бы невежливо отказываться от твоего искреннего предложения». Глава 592. Властелин всех миров. Глава 592. Донгли была тем, кто привлек наибольшее внимание внутри кровавой ямы. Ее крик мгновенно притянул взгляды тех, кто собрался перед Нитянем. Они с нетерпением искали Нитяня в толпе. Несколько членов клана Донг, которые стояли рядом с Донкли, также поверились в направление Нитиня и начали поиски. Большинство из них не видели Нитиня лично. Тем не менее, его имя становилось все более и более известным среди них, особенно после того, как юниоры клана Донг вернулись в свой клан. Глаза тех юниоров были полны уважения, когда они говорили о нем. Даже Донгли не могла скрыть своего счастья, когда упоминала его имя. Из-за этого старейшины клана Донг тоже заинтересовались им. Все старейшины клана Донг знали, что, несмотря на не самую лучшую репутацию Донгли, она сохранила свою моральную целостность. Зная Донгли достаточно хорошо, они знали, что ей просто нравилось обманывать так называемых талантливых молодых людей, которые были порабощены ее красотой. Однако, когда она говорила об этих развратниках, ее глаза всегда были полны презрения и ненависти, что полностью отличалось от ее счастливого и сияющего выражения, когда она говорила о Нитяне. Не только она, даже Донг Байджи, о котором высоко отзывался весь клан Донг, дал беспрецедентно высокую оценку Нитяню после того, как он вернулся из этого измерения. Донг Байджи предположил, что если все будет в порядке, то Нитянь вскоре должен затмить всех остальных так называемых избранных в домене падающих звезд. Некоторые из старейшин клана Донг могли все еще сомневаться в здравом смысле Донгли, но они были очень удивлены, что Донг Байджи тоже очень высокого мнения о Нитяне. Услышав, как Донгли зовет Нитяня, члены клана Донг быстро нашли Нитяня в толпе. «Иди один, у меня еще есть дела». С этими словами Хуронг осмысленно посмотрел на Нитяня, сигнализируя Нитяню, чтобы тот пошел к членам клана Донг, прежде чем уйти самому. Поэтому, под любопытными взглядами всех присутствующих, Нитянь подошел к членам клана Донг с улыбкой на лице. Ли Цзин, Фан Хуэй и остальные последовали за ним. Шумная толпа внезапно остановилась и разделилась, образуя открытый путь для Нитяня. Донг Ли, на которой было совсем немного макияжа, казалась все более и более красивой, когда Нитянь смотрел на нее. Она была одета в черные облегающие одежды, которые подчеркивали ее идеально сложенное тело. Она слегка улыбнулась, когда она стояла и ждала Нитяня перед другими членами клана Донг. Ее непревзойденная красота выделяла ее и привлекала почти всеобщее внимание. Даже некоторым экспертам глубинной стадии было трудно оторвать от нее взгляд. Даже Цинь-Янь, которая стояла недалеко от нее, была омрачена ее исключительной красотой. «Вся эта куча духовных материалов принадлежит ему, мисс Донг?» – спросил один из экспертов глубинной стадии из ядовитой секты, нахмурив брови. Донг Ли очаровательно улыбнулась и кивнула. «Да, именно поэтому я его так долго ждала». Эксперт ядовитой секты по имени Хао Цинсин положил глаз на предмет в большой куче духовных материалов перед Донг Ли. Он предложил обменять или купить его у нее, но Донг Ли покачала головой и сказала ему, что она не будет принимать никаких решений до прибытия владельца духовных материалов. Учитывая это, Хао Цинсин мог только ждать. Было еще много таких людей, как Хао Цинсин, которые сосредоточились на предметах в куче духовных материалов Нитяня, но должны были ждать его появления. Эксперты мировой и глубинной стадии, которые собрались перед Донг Ли в течение некоторого времени, начали обсуждать этот вопрос друг с другом тихими голосами, и постепенно выяснили, кто такой Нитянь. Нитянь, это имя звучит так знакомо. Где я слышала это раньше? Нитянь, Нитянь, это Нитянь из измерения небесного пламени, это тот, который получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд и запечатал 3 пространственных разлома тайной магией. Это должен быть именно он. Кто же еще, если не он? Видя, что Донг Ли не отрицала этого, но вместо этого улыбаясь кивнула, они все ахнули от удивления. Значит, это он. Кто-то воскликнул в толпе. Большинство воинов Ци из 9 измерений домена падающих звезд не встречались с Нитянем лично, так как он принял другой облик. По той же причине, их знания о Нитяне были в основном ограничены тем, что он был воином из измерения небесного пламени, и поднялся на видное место после получения фрагментарных звездных меток во время испытания небесных врат и запечатывания 3 основных пространственных разломов. Фактически, это был первый раз, когда Нитянь предстал перед могущественными экспертами со всего домена падающих звезд. Услышав, что человек, которого ждала Донг Ли, был преемником древней фракции, многие воины Ци, которые были первоначально собраны перед Е Цинь, Цань Синем, Ца Цуишуем и другими избранными из главных сект, все заинтересовались. Они либо тихо собрались вокруг него, либо смотрели в ее сторону издалека, видя, что Донгли только восхищенно улыбнулась Нитиню. Когда тот приблизился, Донгбайджи поспешно представил членов своего клана Нитиню. «Это старейшина из нашего клана, Донгтенфэй». Донгтенфэй улыбнулся и слегка кивнул Нитиню. Нитянь почтительно поклонился в ответ и сказал: «Приветствую вас, старейшина Донг». Донгтенфэй махнул рукой, сигнализируя ему не церемониться. С теплой улыбкой он сказал: «Не нужно быть таким вежливым. Я здесь только для того, чтобы помочь Донгбайджи и Донгли. Не обращай на меня внимания. Кроме того, я слышал, что ты сделал для наших юниоров. Ты проделал хорошую работу». «Ладно, ладно», — с улыбкой сказала Донгли. Она быстро взглянула на ожидающих и сказала: «Теперь, когда владелец здесь, вы можете спросить его о том, что вас интересует». «Подождите», — воскликнул Нитянь и слегка поклонился Лицзин. «Старейшина Ли, сначала выберите вы». Ему казалось, что ценность костяного демона крови, который был на 8-м уровне силы родословной, имел для него неизмеримую ценность. Поэтому он чувствовал, что многим обязан культу крови и Лицзин. Он был бы счастлив, только если бы Лицзин первой взглянула на некоторые духовные материалы, которые он получил. Было бы грубо с моей стороны отказаться от такого предложения. С этими словами Лицзин слегка улыбнулась и подошла к большой куче духовных материалов. Вскоре ее глаза были ослеплены многочисленными редкими духовными материалами, многие из которых были явно получены путем убийства аутсайдеров. Затем она высвободила свое осознание души, чтобы бродить по груди духовных материалов. Мгновение спустя ее глаза открылись, и она указала на 3 предмета. Это был кусок багрового нефрита размером с кулак, духовное растение с 6 листьями, которые обладали богатой аурой крови и алый глаз какого-то духовного зверя. Стоя рядом с Донгли, старик, у которого были седые волосы и узор духовного кондора на одежде, посмотрел на 3 предмета и медленно сказал: «Камень эссенции крови 7-го уровня. Они давно исчезли из домена падающих звезд. На самом деле, их можно было найти в домене падающих звезд, когда это место все еще было домом аутсайдеров, но аутсайдеры-старейшины забрали все подобные камни перед уходом. Несмотря на то, что этот вид духовного материала не оказывает заметного влияния на большинство воинов ЦИ, они кажутся чрезвычайно полезными для аутсайдеров, поскольку они могут улучшить родословную. В чужих мирах, камень эссенции крови, как этот, может быть продан за 500 тысяч духовных камней, и это как минимум». Услышав это, многие люди в толпе ахнули от шока. Что касается этого шестилистного кровавого цветка, это растение 6-го уровня, и оно также давно исчезло из домена падающих звезд. Этот вид духовного растения растет только после поглощения обильного количества крови аутсайдеров или духовных зверей, поэтому они вымерли вскоре после того, как аутсайдеры покинули домен падающих звезд. Такое растение будет стоить примерно 300 тысяч духовных камней. Последний, глаз кровавого крокодила 7-го уровня. Наиболее мощные части кровавого крокодила, его глаза. Говорят, что, просто глядя на живых существ своими глазами, он может вызвать разрушительное расстройство их крови. Сила кровавого крокодила 7-го уровня равна силе воина раннего этапа стадии измерения души. Такой глаз стоит как минимум 2 миллиона духовных камней. Старик из духовного кондора слегка улыбнулся и повернулся к Лицзину. «Тебя хороший вкус. Эти 3 вещи, которые ты выбрала, очень хорошо соответствуют потребностям твоей секты. Теперь, когда они у вас есть, вам будет намного легче, когда ты попытаешься перейти на стадию измерения души». Лицзин улыбнулась и сказала: «Только эти 3 предмета стоят около 3 миллионов духовных камней». Старик из духовного кондора засмеялся и сказал: «Это всего лишь цена. Тот факт, что они давно исчезли в домене падающих звезд, сделал их еще более ценными. Было бы вполне разумно удвоить эту цену». Фан Хуэй испустил негромкий вздох и сказал: «Поздравляю, старейшина Ли». Он прекрасно понимал, что после получения этих 3 драгоценных материалов, Лицзин, вероятно, будет прогрессировать быстрее, чем все другие эксперты глубинной стадии в измерении небесного пламени, и все это потому, что она изначально хорошо отнеслась к Нитяню. Нитянь от души рассмеялся, передавая 3 предмета, которые она выбрала. «Не благодарите меня, старейшина Ли. Я действительно рад, что у меня есть что-то, что я могу использовать, чтобы отплатить вам за костяного демона крови. В противном случае, я бы чувствовал, что я все еще в долгу перед вами». Лицзин получила драгоценные материалы для культивирования и спрятала их в кольцо владения. С теплым и благодарным выражением, она сказала: «Если это так, я не буду церемониться с тобой, не тянь. По правде говоря, эти три вещи действительно очень полезны для меня. Если я когда-нибудь смогу перейти на стадию измерения души, то я не забуду, что ты сделал для меня сегодня. Нет необходимости говорить это, учитывая наши отношения», — сказал Нитянь, улыбаясь. Ли Цзин была вне себя от радости, получив три предмета, даже при том, что она сделала все возможное, чтобы скрыть свою радость, тихо отступив в сторону. «Хорошо, время заявить о своих потребностях». С этими словами Нитянь взглянул на Хао Цинсина из ядовитой секты и сказал: «Что вам нужно?» «Эти свитки заклинаний аутсайдеров», — сказал Хао Цинсин, указывая на несколько свитков, сделанных из кожи животных. «Сколько это будет стоить?» Нитянь быстро взглянул на них и понял, что это были свитки, которые он забрал с трупа одного из одержимых, которых он убил. Содержимое этих свитков, казалось, было частью тайной магии одержимых. Говорили, что в измерении темных болот жили одержимые. Между тем, ядовитая секта практиковала многочисленные духовные заклинания, которые имели бесчисленные связи с одержимыми. Это объяснило, почему эксперт из ядовитой секты проявил такой большой интерес к их свиткам. «Я Хао Цинсин, один из старейшин ядовитой секты. Что бы вы ни хотели в обмен на эти свитки, даже если у меня этого нет сейчас, ядовитая секта не пожалеет усилий, чтобы получить эти вещи для тебя в кратчайшие сроки». С этими словами Хао Цинсин глубоко вздохнул и ждал ответа Нитяня, как будто знал, что содержание этих свитков будет иметь огромное влияние на будущее всей ядовитой секты. «Еще раз, как вас зовут?» — спросил Нитянь, нахмурив брови. «Хао Цинсин. Сделка отменяется». Отношение Нитяня резко изменилось. Он протянул руку и положил несколько свитков из шкуры животного в кольцо. «Я только что вспомнил, что уже обещал эти свитки кому-то другому». «Кому же?» — озабоченно спросил Хао Цинсин. Нитянь холодно фыркнул. «Человеку, которого ты предал, чтобы подлизать своему другу в секте духовного божества. Предатель Ли Ланфин!» — воскликнул Хао Цинсин. Его выражение лица сменилось сильным шоком. Глава 593. Властелин всех миров. Глава 593. На самом деле, Хао Цинсин уже почти забыл Ли Ланфена. Ли Ланфин был слишком незначительным человеком для него. Ведь Ли Ланфин был родом из маленького клана. По сравнению с другими учениками в такой крупной секте, как ядовитая секта, его прошлое было слишком обычным, чтобы быть запоминающимся. Клан Ли был одним из самых маленьких подчиненных кланов секты духовного божества. Поэтому, когда он узнал, что Ли Ланфин принимал его как своего хозяина и усердно занимался, потому что он поклялся себе, что заставит Ву Цинха из секты духовного божества заплатить за его преступление, он предал его, даже не думая об этом. В конце концов, Ву Цинха, который также был воином из крупной секты, был на том же уровне, что и он, не говоря уже о том, что у него за спиной был Чан Цу, один из старейшин секты духовного божества. Если бы Ли Ланфин совершил большой прорыв в культивировании и начал бы угрожать безопасности Ву Цинха, то он, как и мастер Ли Ланфена, был бы в беде. Было легко сделать выбор, так как Ву Юэр был между Ли Ланфином, который был человеком из низших сословий, и Чан Цу, который был могущественной фигурой из секты духовного божества. Он никогда не думал, что Ли Ланфен станет причиной отказа Нитяня в продаже ему этих свитков. Хао Цинсин изо всех сил пытался подавить свой гнев и спросил со слегка искаженным лицом: «Ты уверен, что хочешь начать вражду с ядовитой сектой только из-за маленького насекомого, кем и является Ли Ланфен?» Многочисленные эксперты мировой и глубинной стадии из других сект также выглядели довольно удивленными. У людей было сильное чувство иерархии в домене падающих звезд. Низкорожденные воины Ци, такие как Ли Ланфен, у которых за спиной не стояли мощные секты, обычно игнорировались. Мощные секты с длинной историей и эксперты стадии измерения души будут относиться к воинам Ци из сект, которые были одинаково сильны, с уважением. Для них простые воины Ци были просто грушей для битья, которых они могли запугивать и унижать столько, сколько хотели. Причина, по которой Цзи Цинюнь из секты Небесного Простора осмелился прийти и выдвинуть эти необоснованные требования, была именно в том, что секты из измерения Небесного Пламени даже не стоили упоминания. Нитянь мягко усмехнулся и сказал: «Я уверен на 100%. Кроме того, я собираюсь дать эти свитки Ли Ланфену в подарок, совершенно бесплатно. У тебя какие-то проблемы с этим?» Хао Цинсин разразился пламенным гневом и выпалил: Ты знаешь, сколько духовных камней моя секта готова отдать за эти свитки. Ты знаешь, что ты отдаешь миллионы духовных камней Лиланфину. Многие в толпе были ошеломлены, не смея поверить собственным ушам. Миллионы духовных камней. Похоже, что ядовитая секта очень жаждет получить эти свитки. Эти несколько старых свитков действительно стоят миллионы духовных камней. Или Хао Цинсин не в своем уме. Даже Донг Тэнфэй и другие старейшины клана Донг были возвращены из раздумий таким громким заявлением. Старик из духовного кондора, казалось, был единственным, чье выражение лица ничуть не изменилось. Все дело в том, что он хорошо знал, что некоторые заклинания ядовитой секты имели тесные связи с одержимыми. Тем не менее, из-за физических различий между людьми и одержимыми, люди обычно не могли использовать эти заклинания на продвинутом уровне. Если бы они предпринимали безрассудные попытки, то они бы умерли от фатальной реакции. Тем не менее, Лиланфин очень хорошо справлялся с токсинами. Возможно, содержание свитков помогло бы ему уменьшить или исправить ущерб, который он причинял себе, практикуя эти заклинания. Это было той же причиной, почему ядовитая секта так стремилась получить эти свитки. Даже если бы Нитянь потребовал 10 миллионов духовных камней в обмен на них, они бы согласились. Простой на вид воин мировой стадии Ци внимательно наблюдал за всем этим из отдаленного уголка толпы зрителей. Им был Лиланфин. После того, как он продвинулся на поздний этап мировой стадии с помощью сердца одержимого, которое дал ему Нитянь, он услышал об этой торговой ярмарке, и таким образом пришел, с одной стороны, чтобы расширить свои знания, а с другой, чтобы увидеть Нитяня. Вскоре после того, как он пришел на место, он заметил своего бывшего мастера, Хао Цинсина, и таким образом незаметно скрылся в толпе. После многих лет безрассудного культивирования, его внешний вид и аура претерпели большие изменения. Из-за этого, Хао Цинсин не заметил его. После того, как Нитянь был замечен в толпе и получил всеобщее внимание, он решил остаться скрытым и наблюдать. В этот момент, когда он услышал, что Нитянь был готов отказаться от миллионов духовных камней, только чтобы сохранить эти драгоценные свитки, он почувствовал теплое течение, наполняющее его сердце. Его глаза начали слезиться от счастья. Взглянув на толпу экспертов мировой и глубинной стадии, которые нашли решение Нитяня непонятным, он быстро вытер глаза. Никто даже внимания не обратил. В отличие от Сюэ Лонга и многих других, он продолжал использовать свое имя после бегства в измерении раскола пустоты, даже после становления гостем старейшины Темной Луны. Он осмелился сделать это из-за того, что он знал, что в глазах Хао Цинсина и Ву Цинхэ он не был проблемой. Никто из них не будет бояться его возмездия. Они думали, независимо от того, как сильно он культивировал, он не мог представлять для них никакой угрозы. На самом деле, они чувствовали, что день, когда он посмеет постучаться в дверь их домов, будет днем его смерти. У Хао Цинсиня была ядовитая секта, в то время как у Ву Цинхэ была секта духовного божества. Так как они оба имели доступ к богатым ресурсам культивирования, их базы культивирования и боевое мастерство всегда были выше, чем у него. Другой возможностью было бы то, что он умрет от ответной реакции, от которой он страдал во время переходов на новые ступени культивирования. Ли Ланфена всегда расстраивало, что ни Хао Цинсин, ни Ву Цинхэ не пытались даже узнать, жив ли вообще Ли Ланфен или нет. Казалось, что они уже давно забыли его. Как и токсины в его организме, пренебрежение Хао Цинсина и Ву Цинхэ постепенно поглощало его. Его сердце, которое было таким же твердым и холодным, как кусок льда, казалось, наполнилось чем-то очень теплым. Кипя от гнева, Хао Цинсин плюнул так, будто хотел съесть Нитяня заживо. «Хорошо, ты пожалеешь об этом, Нитянь». Увидев это, старый оценщик сокровищ из духовного кондора не торопясь сказал: «Каждая сделка должна быть совершена по взаимному согласию обеих сторон. Если Нитянь не хочет продавать свой товар тебе, ты не можешь заставить его». С отвращением на лице, Нитянь махнул рукой и сказал: «Следующий». С холодным выражением, Донг Тэнфэй из Донг клана сказал Хао Цинсину: «Ты бы лучше следил за собой. Если ты посмеешь что-то сделать с Нитянем, не вини нас за то, что мы тебя не предупредили о том, что с тобой случится после этого». Цань Цунь также холодно фыркнул и издалека сказал: «Секта Ледяного Павильона разделяет такое же отношение по этому вопросу». После него, Лулин из секты Инь, Конг Хонг из секты Янь, а также эксперты глубинной стадии из торговой палаты Голубой Луны, клана Цао, клана Гу и секты Центрального павильона также дали понять, что Нитянь находился под их защитой. Выражение Хао Цинсина изменилось, как он взглянул на них, потом повернулся и поспешно вышел, не сказав ни слова. Так что это правда. Кто-то в толпе пробормотал в полголоса. Я слышал, что Цзи Циньюнь из секты Небесного Простора отправился в путь, чтобы навязать свою волю сектам из измерения Небесного Пламени. Тем не менее, из-за Нитяня и сильной поддержки, которую он получил от мощных сект, Цзи Циньюну пришлось поджать хвост и бежать. Услышав эти слова, люди начали воспринимать Нитяня с еще более сильным чувством уважения. Вскоре воин из небольшой, неизвестной секты нарушил молчание, придя, чтобы предстать перед Нитянем. Указывая на один из предметов, которые Нитянь выставил на продажу, он спросил, сколько будет стоить это. Предмет, на который он указал, был слегка изогнутым рогом, сияющим ослепительным золотым светом, как будто он был выкован из золота. Прежде чем Нитянь что-либо сказал, Гаофу из духовного кондора взял на себя обязательство объяснить происхождение рога. Это рог золотого нарога седьмого уровня. Несмотря на то, что у нас есть золотые носороги во многих измерениях домена падающих звезд, большинство из них находится только на третьем уровне силы родословной. Только в определенных особых условиях золотые носороги будут расти и прогрессировать. И только в местах с огромным количеством энергии металла они смогут продвинуться до седьмого уровня. Однако, в домене падающих звезд нет ни одного такого места. Сила золотого носорога седьмого уровня равна силе воина раннего этапа стадии измерения души. Их рога – самая ценная часть их тела. В руках опытного кузнеца из них можно сделать очень мощный инструмент. По моей оценке, этот рог золотого носорога должен стоить 4 миллиона духовных камней. Мужчина сжал губы и после мгновения колебаний воскликнул. «Хорошо, я хочу его». Нитянь улыбнулся и кивнул. «Я доверяю суждению оценщика из духовного кондора. 4 миллиона духовных камней. Договорились». Без каких-либо задержек, человек достал кольцо владения, которое было наполнено духовными камнями, и передал кольцо, сказав: «Вот, не стесняйтесь считать их самостоятельно». Нитянь схватил кольцо владения и быстро просмотрел его содержимое с помощью клочка его психического сознания, а затем сказал: «Все верно. Воин глубинной стадии, который использовал металлическую энергию, выглядел обрадованным, когда он взял рог золотого носорога седьмого уровня и быстро покинул кровавую яму, как будто он не мог больше ждать, чтобы пойти искать кузнеца, который мог бы создать мощное духовное сокровище». Радость наполнила сердце Нитяня, и он внутренне воскликнул: «Один только рог принес мне 4 миллиона духовных камней. Моя поездка в это таинственное измерение действительно оказалась очень продуктивной». Когда он с большим трудом убил охотников в домене раскола пустоты и забрал их предметы, ему удалось обменять их только на несколько сотен тысяч духовных камней, которых едва хватило для оплаты работы Лие, создания звезды пламени. Он никогда не думал, что его прибыль от убийств, которые он совершил на этих двух островах, может принести ему такое большое состояние. Даже секта парящих облаков не осмелится представить, что они могут накопить 4 миллиона духовных камней в течение нескольких лет, не говоря уже о клане Не. Он, у которого никогда не было столько духовных камней, взглянул на сотню странных и редких предметов перед собой. Он нахмурился, вынув лист бумаги и начав писать на нем, затем повесил его над духовными материалами и крикнул: «Помимо духовных камней, вы также можете делать покупки с помощью духовных материалов огня, древесной энергии и материалов звездной энергии. Плюс, мне нужны кольца владения с выдающимися размерами хранилища». Услышав эти слова, многие с жадностью начали толкать друг друга локтями. «У меня есть эссенция земного пламени и несколько хрустальных струн этой самой эссенции. У меня есть звездный металл, который я извлек из звездных камней. В качестве преемника древнего дворца фрагментарных звезд тебе определенно понадобится звездное железо. Тебе понадобятся мои таблетки энергии души. Поскольку ты находишься на стадии великого неба, таблетки энергии души понадобятся, когда ты войдешь на мировую стадию и преобразуешь свою психическую энергию в энергию души». Размахивая драгоценными предметами в руках и громко крича, многие карабкались вперед. Глаза Нитяня сверкнули светом радости и волнения, и он сказал: «Не волнуйтесь, вы все получите свою очередь. По одному за раз». Глава 594. Властелин всех миров, Глава 594. Нитянь привлек внимание почти всех воинов мировой и глубинной стадии в кровавой яме. Люди из секты Ледяного павильона, секты Инь, секты Янь и измерения сотни битв чувствовали себя обделенными. Тем не менее, они полностью осознавали, что причина такой сцены была двоякой. Во-первых, Нитянь действительно получил большинство ценностей на этих двух островах. С другой стороны, как избранные каждая из сект, они отдали самое ценное и полезное из своего награбленного старейшинам. У крупных сект, таких как секта Ледяного павильона, было много мощных учеников, и поэтому их эффективность в использовании ресурсов была довольно высокой. С помощью самых ценных духовных материалов, разделенных между их старейшинами, было вполне естественно, что духовные материалы, которые они принесли на продажу в кровавую яму, были гораздо менее впечатляющими, чем те, что Нитянь должен был продать. Из-за этого они не были удивлены, увидев, что почти все были привлечены к коллекции Нитяня. В конце концов, коллекция Нитяня состояла не только из духовных материалов из этого странного измерения, но и из духовных материалов, которые он забрал у аутсайдеров, большинство из которых давно исчезло из домена падающих звезд. Так как Сюаньке и другие избранные убили только одного или двух аутсайдеров, они не получили много предметов за счет убийств. Нитянь, с другой стороны, убил десятки аутсайдеров, так что было естественно, что его коллекция духовных материалов содержала то, что он забрал у одержимых, фантомов, демонов, каменных гигантов, воинов черной чешуи и птицелюдов. То, что у них было, может быть не очень ценным в их собственных измерениях. Однако, так как все эти предметы не могли быть найдены в домене падающих звезд, они были чрезвычайно желательны для сект, таких как секта духовного божества и ядовитой секты, которые имели тесные связи с аутсайдерами. Стоя рядом с Нитянем, Гаофу из духовного кондора продолжал объяснять происхождение и цены духовных материалов, как просили люди. Они взмахивали драгоценными материалами, когда они проталкивались вперед и называли предметы, которые надеялись получить. Под руководством Гаофу, Нитянь быстро обменял духовные материалы перед ним на материалы, в которых нуждался он сам. Звездное железо, эссенция земного пламени, хрустальные струны земного пламени, таблетки восстановления души, бессмертная древесина, духовные камни, духовные нефриты. Нитянь улыбнулся и наблюдал, как они влетают в его кольцо, собираясь друг за другом. По мере того, как духовные материалы перед ним постепенно исчезали, огромное количество материалов, отвечающих его потребностям, добавлялось к его кольцу владения, наряду с 10 миллионами духовных камней и более чем 500 духовными нефритами. Некоторые из экспертов мировой и глубинной стадии, собравшиеся вокруг него, выглядели довольно завистливо и имели враждебность в своих глазах, так как то, что Нитянь получил на этой торговой ярмарке, было в разы больше, чем ресурсы нормального воина глубинной стадии. Даже у некоторых незначительных сект может быть не так много ценностей, сколько сейчас есть у Нитяня. Вдобавок ко всему, он был только на стадии Великого Неба. Насколько они видели, Нитянь был похож на движущийся свод, так как его база культивирования была все еще довольно низкой. Донг Тэнфэй заметил намерение убийства в глазах некоторых людей и холодно сказал: «Именно благодаря Нитяню мы узнали о плане вторжения аутсайдеров. Он также имеет большой опыт борьбы с аутсайдерами. Поэтому он сыграет решающую роль в нашей предстоящей войне, которая определит жизнь или смерть всех воинов домена падающих звезд. Если кто-то из вас осмелится выступить против него». Прежде чем он успел закончить, Цань Цунь вскочила и сказал: «Кто бы ни посмел посягнуться на жизнь Нитяня, мы убьем и самого обидчика, и каждого из его родственников». Услышав слова Донг Тэнфэя и Цань Цуня, все те, у кого было желание убийства, глубоко вздохнули и начали обдумывать этот вопрос в голове. Вскоре после этого их глаза потускнели, так как большинство из них отказалось от таких идей. Тем не менее, некоторые воины-изгои все еще, казалось, скрывали намерение искать возможность убить Нитяня, забрать его вещи и спрятаться в каком-то отдаленном месте вдали от измерения раскола пустоты, где они могли бы добиться быстрого прогресса в их стадии культивирования. Так как некоторые из них были на глубинной стадии, если бы они смогли войти на стадию измерения души, прежде чем другие нашли бы их, им не пришлось бы беспокоиться о безопасности. Что касается угрозы со стороны аутсайдеров, эти культиваторы-изгои, которые были озабочены только своим собственным культивированием и силой, то они считают, что этот конфликт их не касается. Они даже и глазом не моргнут, если домен падающих звезд падет, миллионы людей погибнут, а многочисленные секты превратятся в пепел. Нитянь также заметил враждебность в глазах этих людей, хотя он не казался обеспокоенным. Он взглянул на оставшиеся духовные материалы, которые составляли примерно 1/4 от первоначальной суммы, и сказал: «Для всех этих оставшихся духовных материалов я просто хочу один предмет взамен – кольцо владения с исключительным размером хранилища». Услышав эти слова, те, кто все еще надеялся обменять свои ресурсы на ресурсы Нитяня, замерли. Со спокойным выражением лица Нитянь сел за оставшиеся духовные материалы, игнорируя их крики и мольбы. Было очевидно, что он был настроен обменять их на кольцо владения с достаточным количеством места для хранения. Поняв, что некоторые люди уже имели злые намерения по отношению к нему, он теперь еще больше нуждался в инструменте хранения, который имел бы достаточно места, чтобы содержать костяного демона крови. Только когда он был в состоянии взять с собой костяного демона крови, куда бы он ни пошел, он чувствовал бы себя в безопасности. В противном случае, он боялся, что жадные безумцы попытаются устроить ему засаду, как только он покинет раздробленный город. Так как он не мог прятаться за крыльями духовного кондора и других могущественных сект все время, он должен был быть достаточно силен, чтобы защитить себя самостоятельно. Прямо сейчас, костяной демон крови был самым мощным средством в его распоряжении. Видя это, независимо от того, как бы они ни требовали или умоляли, Нитянь все еще молчал. Толпа воинов постепенно начала рассеиваться и уходить. В конце концов, у них не было того, чего хотел Нитянь. Люди начали возвращаться к людям секты Ледяного Павильона, секты и не секты Янь. «Зачем тебе кольцо владения с большим хранилищем?» с любопытством спросила Донгли. «Мне бы это очень помогло», сказал Нитянь. Затем, с неохотной улыбкой, он понизил голос и сказал: «Культ крови отдал мне своего костяного демона крови. Это очень мощное оружие. Если он будет рядом, мне нечего будет бояться. Мне просто нужно кольцо, чтобы взять его с собой его». Донгли кивнула и тихо сказала: «Я поняла, но это кольцо владения очень трудно найти». Нитянь кивнул: «Я знаю». Гаофу, который стоял рядом с Нитянем все это время, неторопливо воскликнул: «На самом деле, такое кольцо не очень трудно создать. Мастер Чжэнь – один из тех, кто умеет их создавать. По-настоящему сложно найти специальные материалы, содержащие богатую пространственную энергию. Это все равно не сработает, если у тебя есть только кузнец, но также нужны материалы. Но у меня уже достаточно ресурсов для культивирования», сказал Нитянь, слегка нахмурив брови. «Все, что мне сейчас нужно, это кольцо владения». Гаофу покачал головой и сказал: «Ну, тебе понадобится удача, чтобы встретить его. Это нормально, что сотни лет проходит без единого кольца удержания, которое имело бы настолько огромное хранилище. Только те, кто обладает навыками пространственной магии и был в мирах с богатыми ресурсами пространственной энергии, смогут получить материалы для создания такого кольца. Но прямо сейчас, во всем домене падающих звезд, есть». Прежде чем он успел закончить, голубое кольцо владения внезапно появилось и поплыло в воздухе прямо перед Нитянем. Кольцо владения было обрамлено подробными и сложными узорами, которые, казалось, несли в себе глубокие истины пространственной энергии. Хм. Гаофу ахнул от удивления, уставившись на таинственное кольцо владения, и почувствовал пространственные колебания, которые он ощущал. В следующий момент он воскликнул: «Нитянь, это именно то кольцо, которое ты хочешь». Дрожь пробежала по телу Нитяню. «Чье оно?» – закричал Донг Тинфы. Его внезапный крик еще раз привлек внимание всех воинов, которые теперь были собраны перед другими столами. В этот момент мужчина средних лет, похожий на мешок с костями, поплелся в сторону Нитяня. Его глаза были наполнены безумием. Он медленно проговорил: «Это мое кольцо». Взгляды каждого воина мгновенно остановились на тощем человеке. Однако большинство из них выглядели озадаченными, так как не знали, кто он такой. Тем не менее, страх и сильная ненависть распространились по лицам немногих экспертов фракции инструментариев, присутствующих в тот момент, когда они увидели его. Получив четкое представление о человеке, Донг Тинфэй закричал, в его глазах читалась паника. «Чжао Шаньлинг!» Лица всех воинов перекосились сразу, после того как Донг Тинфэй произнес вслух имя этого человека. «Чжао Шаньлинг!» Те, кто стоял рядом с ним, как будто смотрели на призрака. Они поспешно оттолкнули друг друга, отступив назад, образуя широкий и открытый путь для него, чтобы он мог подойти к нетеню. Как и они, многие из них были разбиты, никто из них не смел издать ни звука. Все они прикусили губы и нервно поглядывали на Чжао Шанлинга. Фью! По мановению его руки, оставшиеся духовные материалы перед нетянем быстро полетели в кольцо на его пальце. Затем он мягко усмехнулся и пронзительно посмотрел на нетеня. «Мы уже встречались раньше». Выражение лица нетеня мелькнуло, и он сказал несколько нервно. «Действительно, я имел удовольствие встретиться с вами однажды, старейшина Чжао». Независимо от того, как он переоделся и изменил свою внешность, он не мог скрыть свою истинную личность от Чжао Шанлинга, который был одним из немногих самых сильных экспертов в домене падающих звезд. Учитывая достижения Чжао Шанлинга, он был в состоянии узнать любого, с кем встречался ранее, если только их база культивирования не была выше его. «Я знал, что ты необычайный воин еще тогда, но я не ожидал, что ты еще и преемник древнего дворца фрагментарных звезд. Хм, интересно». Чжао Шанлинг дико улыбнулся и взглянул на Донг Тэнфе и Гао Фу, которые выглядели так, словно они столкнулись с грозным врагом. «Полегче. Я здесь не для того, чтобы проливать кровь». Только услышав эти слова, Донг Тэнфе и Гао Фу облегченно вздохнули. «Если бы я захотел, то никто из вас не смог бы остановить меня», — высокомерно сказал Чжао Шанлинг. Никто не опроверг его заявление, так как они все прекрасно понимали, что только другой эксперт стадии измерения души будет иметь шанс остановить его. Однако, на этом все. Если бы он собрался уйти, то никто во всем домене падающих звезд не смог бы остановить его. Даже глава Небесного дворца, который пытался прорваться на стадию домена пустоты, не был бы в состоянии не дать Чжао Шанлингу сбежать. В этом заключалась вся суть воинов пространственной энергии.